Наши четвероногие помощники. Советская Арктика за период работы вне большевиков обогатилась новыми видами транспорта. Ледоколы и специально приспособленные суда стали обычными в полярных морях. Воздушные линии соединили самые отдаленные точки Арктики как между собой, так и с культурными центрами, лежащими далеко на юге. Самолеты пронесли советских полярников над ледяными пространствами, доставили наших исследователей к самому сердцу Арктики, к Северному полюсу. Постепенно приспосабливались к необычным условиям и входили в обиход севера гусеничный трактор и автомобиль. Машины ускоряют темпы освоения огромных территорий северных окраин нашей Родины и помогают включению народов севера в культурную, общественную и хозяйственную жизнь страны. Однако наряду с механизированным транспортом, все больше и больше приспосабливаемым к полярным условиям, используются также и местный олени и собачий транспорт, который занимает и еще долго будет занимать почетное место. Механизированный транспорт решает большие масштабные проблемы связи. Местную связь, хозяйственную, в основном промысловую деятельность местного населения и во многих случаях научно-исследовательские работы еще долго с успехом будут обслуживать в районах лесотундры ездовые олени, а в районах глубокой Арктики – собаки. Еще совсем недавно они были здесь единственным средством передвижения. В течение веков собака была незаменимым помощником и другом человека в борьбе с неприветливой и суровой природой и как нельзя лучше приспособилась к условиям севера. Собака сравнительно легко переносит сильные морозы, проходит там, где не пройдет ни олень, ни лошадь, ни тем более машина. Довольствуется она немногим. Суточный паек, полкилограмма мяса или еще меньше сушеной рыбы делает ее работоспособной в течение ряда лет. Удобство собачьего транспорта заключается еще и в том, что корм для собак – дает сама Арктика. Почти ни одна научно-исследовательская полярная экспедиция прошлого, проводившая работу на безлюдных берегах Ледовитого океана или планировавшая переходы по морским льдам, не обходилась без ездовых собак. Попытки некоторых заморских полярных исследователей заменить их лошадьми или пони были безуспешными. За собакой осталась почетная роль помощника человека, изучающего полярные пространства. План нашей экспедиции, как уже было сказано, целиком опирался на собачий транспорт. И не только потому, что я привык работать с собачьей упряжкой, а и потому, что в те годы какого-либо другого, более надежного транспорта, годного для наземных полярных условий, еще не существовало. Наших собак впервые я увидел на одной из железнодорожных станций между Вологдой и Архангельском. Около большого четырехосного вагона грузового поезда стояла толпа любопытных. Она с удивлением прислушивалась к волчьему вою, несущемуся из-за прикрытых дверей. У вагона спокойно прохаживался в своем колоритном национальном костюме пожилой нанаец с медной трубкой в зубах. Он молча преграждал путь белобрысым ребятишкам, пытавшимся заглянуть в щель двери. Когда я подошел к вагону со вторым проводником и поздоровался с нанайцем, ребята окружили меня кольцом и забросали вопросами. «Дяденька, что это, зверинец? Волки? А у нас будут показывать?» «Да нет, ребята, это собаки». «Собаки? Сколько?» «Да-да, собаки, 50 штук». 50? Шутишь? Зачем столько? Куда они едут? А что это за человек? Нанаец. А почему он нанаец?» Я не успевал отвечать на сыпавшиеся вопросы. Тем временем толпа у загадочного вагона все увеличивалась. Здесь, по-видимому, была уже вся деревня. Ребята стаей стояли вплотную к дверям. Некоторые из них успели сбегать домой и теперь держали в руках ломти хлеба. Зрителям не терпелось. Хотелось посмотреть внутрь вагона. Глаза ребят горели любопытством. Мне тоже хотелось поскорее увидеть будущих четвероногих помощников. Я отодвинул двери вагона. Вой оборвался. Несколько псов рванулись на цепях и, как вкопанные, остановились у входа. Ребята сначала отпрянули, но, увидев, что собаки привязаны, осмелели и сгрудились у входа. Кто-то бросил кусок хлеба. Псы рванулись, лязгнули зубами, и кусок исчез. Потянулись руки с новыми ломтями. Видя такие дары, собаки, привязанные близко к двери, охотно завязывали мимолетную дружбу, позволяли ребятам трепать себя и называть, по-видимому, совсем неожиданными именами. «Шарик, белка, кудлан, козел, полкан!» — кричали дети. А собаки поворачивались на каждое имя в надежде получить новый кусок хлеба. Это развеселило зрителей. Вдруг все смолкло. Ребята тревожно всматривались в полутемный угол вагона. Там изумрудно-зеленым светом горело несколько точек. Иногда на какие-то секунды свет их становился рубиновым. «А там кто, дяденька?» Пришлось объяснить, что собаки с такими глазами происходят с реки Колымы. На свету глаза у них почти белые, а в темноте горят вот как сейчас. Это одна из лучших пород ездовых лаек. Они сильные, выносливые, не боящиеся самых страшных морозов. Я успел прощупать взглядом всю стаю. Увидел, что колымских собак лишь несколько штук, и мысленно пожалел об этом. Кроме колымок, здесь были прекрасные лайки с хорошей грудью, стройными крепкими ногами и плотной густой шерстью. Только несколько псов лежали спокойно и не обращали никакого внимания на все происходящее. Я влез в вагон и по очереди осмотрел их пасти –